Издательство «Бомбора». Океан книг. Купи себе эти чертовы лилии и другие целительные ритуалы для настройки своей жизни. Тара Шустер. Читает Любовь Конева. Тебе. На твоем пути. Готовой взбудоражить весь мир. Миссис Деллоуэй сказала, что она сама купит себе цветы. Вирджиния Вулф. Миссис Деллоуэй. The Daily Press. Нью-Йорк. Когда мне было 26, я целый год говорила людям, что мне 27. Не потому, что хотела казаться старше. Вовсе нет. Просто я забыла свой точный возраст. Мне очень трудно следить за датами и числами. Я изо всех сил полагалась на свои дневники, Google Doc, Instagram, друзей и семью, чтобы изложить в правильном порядке, как заботилась о себе. Но, возможно, я все равно где-то напортачила. Временами, когда этого требовало повествование, или когда мне казалось, что не надо в десятый раз рассказывать, как я совершала одну и ту же тупую ошибку, я меняла события местами или опускала их. Кроме того, я изменяла имена и характерные черты людей, а также использовала собирательные образы, когда описывала благородные, заслуживающие уважения, по моему мнению, поступки. Но если вдруг ты узнаешь в моем рассказе себя и подумаешь: «Уф, это был не лучший момент в моей жизни», поздравляю. Теперь ты понимаешь, что я чувствовала. Я попыталась показать себя со всех сторон и при этом не боялась быть откровенной, доброй и даже уязвимой. Тара Шустер.